Часть третья. Беснующийся Пушкин. 9 июня 1817, 5 мая 1820. Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение. Из письма Жуковского князю Вяземскому 17 апреля 1818 года. Глава 10. На свободе. 18-летний Пушкин, кончив лицей, бросился навстречу жизни со всей страстностью влюбчивой крови, со всей ненасытностью художника. В нем кипели силы, искрилась неистощимая жизнерадостность. Физическая организация молодого Пушкина, крепкая, мускулистая и гибкая, была чрезвычайно развита гимнастическими упражнениями, говорит об этой эпохе Анненков. Он славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купания, езды верхом, и отлично дрался на эсподронах, считаясь чуть ли не первым учеником у известного фехтовального учителя Вальвиля. Он весь движение, быстрота, дерзость и дерзание. «Пушкин бесом ускользнул», — написал он про себя в шутливой застольной балладе. Таким он и мелькает в письмах друзей, в воспоминаниях, в собственных стихах. Неуловимо подвижный, проказливый, жадный к встречам и мыслям, к впечатлениям и наслаждениям. Все вберет, все заметит, все запомнит, чтобы позже все преобразить в могучей своей духовной лаборатории. Светский повеса, но уже художник, обреченный всю жизнь свою служить слову. Внешняя жизнь коллежского секретаря Александра Пушкина, причисленного к коллегии иностранных дел, была похожа на жизнь многих молодых дворян, которые не столько служили, сколько числились. Жалование он получал 700 рублей. Жить одному на такие деньги было трудно. Пришлось поселиться у родных на Фонтанке, у Калинкина моста, в доме Клокачева. Пушкины перебрались в Петербург еще в 1815 году. С ними была дочь Ольга, младшего сына Льва, 1806-1852, поместили в пансионе при педагогическом институте. Жили Пушкины неряшливо и неуютно. Сергей Львович хозяйством, то есть имениями и крепостными, заниматься не умел и не хотел, состояние свое бестолково размотал и искал спасения в скупости. Барон Корф тоже жил в доме Клокачева. Вот как этот недоброжелательный сосед описывает пушкинский быт. Дом их представлял какой-то хаос. В одной комнате богатая старинная мебель, в другой пустые стены или соломенный стул, многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с баснословной неопрятностью, ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана. Все семейство Пушкина взбалмошное. Отец — приятный собеседник, но пустой болтун. Мать не глупая, но эксцентричная, до крайности рассеянная. Ольга из романтической причуды обвенчалась тайно. Лев — добрый малый, но пустой, вроде отца. Аккуратному Корфу органически было противно семейное пушкинское легкомыслие. К тому же на Фонтанке между Корфом и Пушкиным чуть не произошла дуэль из-за пьяного дворового человека Пушкина, который забрался к Корфу и затеял драку с его лакеем. описанная Корфом смесь безденежья и светских претензий, из которых складывалась жизнь москвичей Пушкиных, тянувшихся за чинной петербургской знатью, тяготила молодых членов семьи. Пушкин в письме к брату из Одессы писал: «Мне больно видеть равнодушие отца моего к моему состоянию, хоть письма его очень любезны. Это напоминает мне Петербург, когда больной в осеннюю грязь или в трескучие морозы я брал извозчика от Аничкова моста, он вечно бронился за 80 копеек, которых, верно, ни ты, ни я не пожалели для слуги». 25 августа 1823 года. Еще больше, чем бедностью, тяготилась молодежь семейной неуютностью. Средневысшее русское дворянство, к которому принадлежал Пушкин, было безденежно не только тогда, но и позже, вплоть до своей классовой гибели. Помещики умудрялись соединять чисто мужицкую приспособляемость к денежным нехваткам с растущей утонченностью культурных, умственных и душевных запросов и потребностей. Пушкин, веселый, юный, кипевший жизнью, с родительской бедностью сумел бы примириться, но холодно было в семье. Легкомысленный эгоизм отца и непогасшая взбалмошная вспыльчивость матери тяготили взрослых детей. Никто из них не был по-настоящему привязан к родителям. Ольга вышла замуж, чтобы освободиться от их гнет. Александр еще ребенком в Москве пережил резкий бурный разрыв с отцом и с матерью. Так на всю жизнь остались они чужими. Ни мать, ни отец никогда не были его учителями жизни. Помимо них, вопреки им, сберег и вырастил он в своей таинственной гениальной душе дар дружбы с людьми и с музами. Ни от отца, ни от матери не ждал он ни ласки, ни поддержки, и любви между ними не было. Быстро растущая слава Сашки заставила Пушкиных шаг за шагом вернуться к сыну. Это было родительское тщеславие, но не любовь, и чуткое сердце поэта эту разницу отметила безошибочно. После лицея, поселившись вместе с ними, поэт пугал, а иногда и дразнил их своими выходками. Бартенев рассказывал, будто бы Пушкин, назло отцу, бросал червонцев в фонтанку, любуясь игрой золота в воде. Этот маловероятный рассказ, похожий скорее на Байрона, характерен для репутации Пушкина, для легенд, которые рано начали вокруг него создаваться. Когда Пушкин из лицея переехал в отцовский дом, бабушка Мария Алексеевна еще была жива. Но она точно выпала из жизни семьи. Не видно следов ни ее хозяйственности, ни ее мудрой любви, согревавшей жизнь маленьких Пушкиных в Москве и в Захарове. Как-то незаметно, не то в 1818, не то в 1819 году, умерла она в Михайловском. Ни о смерти бабушки, ни об ее жизни Пушкин нигде не упоминает, хотя почти все, кого он видел, с кем соприкоснулся, а тем более все, кого он любил, остались жить в его заметках, письмах, стихах. Это наводит на сомнение. Не преувеличили ли биографы ее значение в жизни внук? Вся обстановка родной семьи, среда, связи, быт — все это имело на него влияние, но проследить влияние отдельных членов невозможно. Летом Пушкины уезжали в Псковскую губернию, в село Михайловское, которое Надежда Осиповна унаследовала после смерти отца. Это была часть царской вотчины Михайловская губа. В 1746 году императрица Елизавета Петровна пожаловала ее прадеду поэта Абраму Петровичу Ганнибалу. Его размножившиеся потомки, получившие в народе название Ганнибаловщины, поделили вотчину между собой и расселились по отдельным поместьям. Сельцо Михайловское досталось деду поэта, Осипу Абрамовичу Ганнибалу, 1744-1803. Рассказы о невоздержанной жизни, кутежах и тяжбах этого двоеженца долго повторялись с соседями и, вероятно, дошли и до поэта. В первый же свой приезд в деревню Пушкин встретился с другим арабским предком, с братом Осипа Абрамча, генерал-аншефом от артиллерии Петром Абрамчем, 1747-1822. Он жил недалеко от Михайловского, в сельце Петровское. Об их первой встрече в бумагах Пушкина сохранился отрывистый рассказ. Попросил водки, подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести. Я не поморщился, и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз 5 или 6 до обеда. Крепостной слуга Михаил Калашников рассказывал Анненкову: старый барин занимался на покое перегоном водок и настоек. Занимался без устали, со страстью. Молодой крепостной был его помощником в этом деле, но имел и другую должность. Обученный через посредство какого-то немца искусству разыгрывать русские песенные и плясовые мотивы на гуслях, он погружал вечером старого арапа в слезы или приводил в азарт своей музыкой, а днем помогал ему возводить настойки в известный градус крепости, причем раз они сожгли свою дистилляцию, вздумав делать в ней нововведение — по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга поплатился за чужой неудачный опыт собственной спиной. Когда бывали сердиты ганнибалы, все без исключения, то людей у них выносили на простынях. Черное лицо Петра Абрамовича явственно напомнило Пушкину, что он потомок негров. В первые свои два приезда в Михайловское летом 1817 и 1819 года поэт мало интересовался прошлым. Историк еще не проснулся в нем. Слишком буйно билась кровь в его жилах. Он весь был в настоящем, целиком вкладывал себя в каждое набегающее мгновение. «Вышед из лицея, я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и прочее. Но все это нравилось мне недолго. Я любил и до ныне люблю шум и толпу». Отрывок из записки 1824 года. К концу августа, не дождавшись конца двухмесячного своего отпуска, вернулся он к шуму и толпе в Петербурге. Петербург был полон приманок и развлечений не только для юноши, только что вырвавшегося из школы. Это были яркие годы мощных государственных достижений и напряженного общественного роста. Победоносная русская армия принесла с собой из парижского похода новые мысли и новые надежды. Все кипело, бурлило кругом. Впечатления не успевали преломиться в творчество. Действительность перегоняла поэт. Его тогдашние стихи только отрывисто успевали отразить ее. Но, может быть, ни в одну эпоху своей богатой жизни не проявил Пушкин с такой силой своей способности совмещать ясную четкость наблюдений и суждений, безошибочность памяти с радостной непосредственностью, с умением забавляться и наслаждаться. Мудрость с безумием. Эти 3 года от выпуска до вынужденного отъезда на юг интересны не столько тем, что Пушкин за это время написал, сколько тем, кого он видел, чьи мысли слушал, как наблюдал и как переживал новые уроки житейского опыта. Позже, отдаленное временем и пространством, характеры и идеи, страсти и наблюдения, встречи, движения, краски, голоса этого знаменательного петербургского периода найдут в его стихах отражение и выражение. Для понимания этих судьбоносных для России лет сочинения Пушкина являются историческим пособием, все еще не исчерпанным. Почти во всех его позднейших произведениях мы найдем отголоски и отблески блестящей эпохи русского общества, каким оно было до роковой трещины 14 декабря. Петербург доживал последние счастливые годы национального единства, всеобщей веры в Россию. Этой державной цельностью, этим могучим народным здоровьем вскормлены те произведения Пушкина, зачатки которых заложены в первом петербургском периоде его жизни, внешне такой беспутной, угарной, пряной. Его самого судьба наградила исключительным здоровьем, телесным и душевным. Его не могли расшатать ни излишества, ни невзгоды, ни разразившиеся над ним политические бури. Страстный, стремительный, вечно в движении, Пушкин хранил в себе тайну гармонии, равновесия, казалось, совсем несовместимую с броским, необдуманным, ветреным его существованием. Жизнь его проходила в непрестанном мелькании, в удовольствиях и кутежах, в проказах и излишествах, всегда на людях, в толпе, в суетности, в шуме. И трудно было угадать, что в этом светском юноше зреет труженик, упорный и добросовестный. По рождению, по родству, по личным связям, которые расширялись с каждым стихотворением, Пушкин принадлежал к родовитому дворянству. Это было время, когда русская знать выделяла из себя подлинную аристократию духа, когда образованные думающие русские люди выходили из дворянской среды. При дворе Пушкин еще не бывал, но семья царя, начиная от неизменно благосклонной к сочинителям императрицы матери, знала и слышала о нем от Карамзиных, от Жуковского, от Александра Ивановича Тургенева. Они все имели доступ к царю, встречались и беседовали с ним. Сразу после лицея Пушкин был принят в Арзамас, где собирались верхи тогдашней интеллигенции. За Пушкиным долго держалось арзамасское прозвище «Сверчок». Иногда Жуковский называл его «Сверчок моего сердца». Один из мемуаристов, Вигель, так объясняет эту кличку. В некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами, уже подавал звонкий свой голос. Это неубедительное толкование. Арзамасцы слишком ценили песни Пушкина, чтобы сравнивать их с монотонной мелодией сверчка. Скорее, это было физическое сравнение. Смуглый, быстрый, гибкий, легконогий, всегда готовый прыгать, юный Пушкин мог напоминать кузнечика или сверчка. Нет протокола от того собрания, где его посвящали в арзамасские гуси. Много лет спустя Вяземский по памяти привел отрывки из вступительной речи Пушкина. «Венец желанием. И так я вижу вас, о други светлых мус, о дивный Арзамас, где славил наш Тиртей, Кисель и Александра, где смерть Захарову пророчила Кассандра». Пушкин изобразил Арзамас в беспечном колпаке с гремушкой, лаврами и розгами в руке. В писанном рукой Жуковского отрывке одного протокола, вероятно, от 1818 года, сказано: «Сверчок, закопавшись в щелку проказы, кричит, как в стихах: „Я ленюсь“». К тому времени Арзамас уже замирал. Есть протокол 20-го заседания, на котором произошла крупная размолвка из-за политики. Многолетние шутки, переходящие порой в шутовство, начинали утомлять даже таких легкомысленных и покорных членов, как Василий Львович. Даже он корил Арзамас за ветренность. В 1817 году в Арзамас вступили трое молодых политиков: Николай Иванович Тургенев, Варвик, Никита Муравьев, Адельстан, и Михаил Орлов, Рейн. Они сразу предложили бросить литературные перебранки и пустяки и обратиться к предметам высоким и серьезным. Михаил Орлов вместо положенной шутливой вступительной речи обратился к арзамасцам с серьезным предложением издавать политический журнал. Многие из них и раньше об этом думали. Жуковский даже присылал Дашкову из Дербта подробную программу и предлагал список сотрудников Вяземского, Дашкова, Воейкова, Блудова, Батюшкова, Северина, Никиту Муравьева. Говорят, что Дмитриев что-то написал. «Смотри, голубчик, эта святыня должна быть наша». Его новые статьи могут быть вместо чудотворного образа, который заманит молельщиков в нашу часовню. На Александра Пушкина понадеяться можно, у него многое готово. 1817 год. Но хотя предположения их сходились, Жуковский, судя по шуточному тону, которым он написал протокол, не придал значения речи Орлова. Собрались на Карповке у Уварова под сводами новосозданного храма, на коем начертано имя Вещего Штейна, породой германца, душой арзамасца. Нечто пузообразное, пупом венчанное, вздулось, громко взбурчало, и вдруг гармонией арфы стало бурчание. Влезла Кассандра на пузо и стала вещать. Душа из пуза инкогнито шепчет: «Полно тебе, арзамас, слоняться бездельником, полно нам, как портным, сидеть на катке и шить на халдее в дурацкие шапки из пестрых лоскутьев бесединых». Смех без веселости — только кривлянье. Старые шутки, старые девки, бойся ж и ты, арзамас, чтоб не сделаться старою девкой. Кассандра Блудов призывал их к работе на пользу родине. Так, арзамасцы, там, где во имя Отечества две руки воедину слиты, там оно соприсутственно. После речи старого арзамасца заговорил Михаил Орлов. Тут осанистый Рейн разгладил чело от власов обнаженно, важно жезлом волшебным махнул, и явилось нечто пышным вратам подобное к светлому зданию ведущим. Звездная надпись сияла на них — «Журнал арзамасский». Мощной рукой врата растворил он, за ними кипели в светлом хаосе призраки веков. С яркой звездой на главе гением тихим неслось в свежем гражданском венке божество просвещения, дав руку грозной и мирной богине свободе. И все арзамасцы, пламень почуя в душе, к вратам побежали. Все скрылось. Рейн сказал: «Потерпите, голубчики, я еще не достроил». И опять обычные шутки над Шишковым, Хвостовым, Академией, споры и шум. Приятно было послушать, как вместе все голоса слились в одну бестолковщину. Вскоре после этого арзамас как-то сам собой кончился, но след оставил яркий. Люди разъехались, мысли изменились, переместился центр внимания. Но Пушкин успел соприкоснуться с этим веселым, но зорким ареопагом, возглавляемым спокойным и трезвым гением Карамзина. Для Пушкина это была верхняя питательная среда, из которой он брал не впечатления. Их он искал в других кругах, а обобщение формы, обмен мыслей, игру ума, отчасти навыки общественности.